Может быть, они его видят, но считают несущественным, — заметил Ионов. — Наверняка так и есть, — пожал плечами Сергей Александрович. — Но мне непонятно, почему они считают его несущественным. — Какие у них для этого основания? — Да, скорее всего, они его просто не видят. — Вы хотите сказать, что уверены в важности этой информации? — допытывался профессор. — Вы считаете, что именно в ней кроется ключ к раскрытию преступления? — Вернее, теперь уже двух преступлений, если иметь в виду Щеколдина. — Я ничего не считаю, — сухо ответил тот. — В мою задачу не входит раскрытие преступлений. В мою задачу входит анализ и оценка профессиональной деятельности сотрудников в поле исследования. Но от себя лично скажу, что я бы этот пробел устранил первым делом. Хвыли и Рыжковский, на мой взгляд, не дорабатывают. То есть все, что они делают хорошо, но этого мало. По-прежнему очень хорошо идет Зарубин. Я это отмечаю в каждом докладе. Немного исправилась Каменская. По-видимому, вы, Евгений Леонардович, были правы. После обсуждения ее диссертации на заседании кафедры она резко прибавила темп и за минувшие двое суток сделала очень много. Кроме того, ей в плюс я бы поставил привлечение к работе участковых уполномоченных. Она умеет использовать их потенциал и знания местности и населения, и этим экономит собственные трудозатраты и время. При этом не могу не отметить, что она допустила существенный промах, практически самоустранившись от осмотра места происшествия в момент обнаружения трупа Погодиной. С одной стороны, это позволило ей при помощи местного участкового обнаружить следы присутствия Щеколдина, что, конечно, хорошо для дела. Но с другой стороны, она уже в момент осмотра, то есть в прошлый вторник, могла бы увидеть то, что увидела только вчера, и сделать соответствующие выводы. Время, таким образом, упущено. Сергей Александрович стал подробно перечислять недоработки, допущенные Хвылей и Рыжковским. И в этом месте Ионов снова отвлекся. Ему интересно было послушать именно про Каменскую. Итак, выводы. Методично закончил свою часть отчета бывший оперативник. Почти полностью разрушены связи между подразделениями. Блокирован информационный обмен. Нет практического сотрудничества. Для того, чтобы получить у Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков необходимую для работы информацию, пришлось задействовать связи через руководство, а это значительная потеря времени. Подозреваемый и объявленный в розыск Олег Канунников занимается строительством. Однако для прояснения его профессиональной деятельности не привлечены сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. Не налаживаются международные связи. И для того, чтобы опросить проводников Варшавского, Пражского и Хельсинского поездов, приходится ждать, пока бригады снова будут в Москве. «Благодарю вас», — кивнул Кувалдин. «Верочка, мы слушаем вас». Психолог Верочка, специалист по расстановке кадров, повесила на стене схему. Она обожала наглядные материалы. В работу по исследуемому делу активно вовлечены 5 человек, плюс еще 2 на периферии. Основной костяк — следователь Давыдов, сотрудники с Петровки Зарубин и Каменская, сотрудники с земли Хвыли и Рыжковский. На периферии — начальник отдела Большаков и участковый Дорошин. Из этих 7 человек можно отметить идеально подобранную пару — Зарубин-Каменская. Зарубин активен, мобилен, энергичен, психологически устойчив. Фон настроения повышен, обладает хорошим чувством юмора, не злопамятен, эмоционально лабилен. Каменская, напротив, предпочитает аналитическую работу. Она малоподвижна, фон настроения устойчиво снижен, очень обидчиво и злопамятна. Они прекрасно дополняют друг друга. Еще одна пара, которую можно выделить в положительном смысле, это пара Давыдов-Каменская. Они давно знают друг друга. У них установлены неформальные доверительные отношения, и это благотворно сказывается на их сотрудничестве. В парах Давыдов-Хвыля и Давыдов-Рыжковский доверительные отношения не установлены, хотя Давыдов делает для этого все возможное. Хвыля относится к Давыдову пренебрежительно, считая его отставшим от жизни стариком, а Рыжковский следователя просто панически боится. Что касается тандема Хвыля-Рыжковский, то они вместе работают хорошо, у них полный контакт и взаимопонимание. Правда, Хвыля несколько злоупотребляет своим старшинством при распределении обязанностей, но это дело обычное. А вот контакта между этой парой и парой Зарубин-Каменская вообще нет. То есть они общаются, но сказать, что они работают вместе в одной упряжке, я не могу. При расстановке сил я могла бы рекомендовать ставить Каменскую с учетом ее психологических особенностей в пару только либо с молодыми неопытными сотрудниками, либо с теми, кто ее давно знает. Она очень сильно замотивирована на одобрение референтной группы и избегает ситуаций, в которых ее поведение может вызвать негативную или насмешливую реакцию. Поэтому стесняется выполнять функции руководителя, если чувствует опасность внутреннего сопротивления. Например, она могла бы очень хорошо работать в паре с Рыжковским, но ее ни в одном случае нельзя ставить в пару с Хвылей.